нежели твердолобыми вызовами на дуэль. И что же может случиться? Все равно сомневался Шварц. Думаю, что уже скоро, сегодня, мы поймем весь замысел, отвечала дамочка и была права. От автора. Новинка от Дамирова. Матерый опер из 90-х очнулся в теле субтильного штабного лейтенанта в наше время. В отделе его всерьез не воспринимают, но он знает, как работать по-настоящему. Он снова в строю, чтобы стать опером и достать своего убийцу. Вот только тот стал олигархом. https://out/hartaday/work/450849. Глава 11. А времена, а нравы. Так звучал заголовок в газете «Екатеринославские ведомости». И там в красках, с ярым осуждением, описывались похождения одной развратной поры, прибывшей из Петербурга в Екатеринослав для блуда. Сегодня газета выходила с некоторым опозданием. Лишь только к 10 утра было напечатано нужное количество экземпляров. Хвостовский никак не мог дописать свою статью, которая должна была быть на первой странице газеты. Не то, чтобы журналист в чем-то сомневался. Просто статья получалась слишком большой и пришлось даже сокращать, чтобы уместить в формат газеты. А вот в женском журнале будет более подробный материал. Господин Н, пожилой чиновник, сладострастный похабник, приехавший только несколько дней назад в Екатеринослав, а также его молодая и весьма привлекательная супруга в пикантном положении, начало статьи подготавливало читателя к тому, что будет пикантный рассказ, и обязательно народная молва заинтересуется. Кто же такие этот пожилой чиновник и эта дама? Более того, все, что происходит в ресторане «Марица», часто разносится главными новостями по всему городу. И люди уже заприметили, как явно пребывавшая в тягости женщина танцует с тем, о котором в городе уже и так бытуют различные пикантные легенды. Своего рода красавчик стал достоянием Екатеринослава. Ну, а также с кое-какими барышнями из города он имел непродолжительные связи. Называя женщину низкой социальной ответственности именем своей матери, господин Н. Впрочем, дорогой читатель, стоит ли вдаваться в такие подробности нам, жителям славного города, для которых мораль и целомудрие еще хоть что-то значит? Вот, что сообщил нам всеми почитаемый соловей нашей губернии господин Миловидов. Да, я был удивлен тем, какие предложения непристойные мне посыпались от дамы, но она же была тягостной. Не могу более говорить на эту тему, ибо сам люблю свою семью и являюсь поборником православной морали. И после этого дама провела бурную ночь, вследствие чего появились многочисленные жалобы от постояльцев гостиницы. Будущая мать своими страстными криками не позволяла спать добропорядочным верноподданным его императорского величества, писал Хвостовский, конечно же, прикрываясь псевдонимом, просто размазывал, как масло по тарелке, обидчиков четы Шабарина, прежде всего Елизаветы Дмитриевны. Скоро, как только почти молниеносно газета разлетелась по всему городу, поборники морали стали собираться у ресторанно-гостиничного комплекса «Марица». Конечно, большинство из этих людей и сами грешат, ну а часть была и вовсе проплачена. Но кричали все громко, обзывая семейство Шварцев такими похабными словами, что хоть записывай, как пример грязной брани. Сквозь толпу, словно императрица, чинно и гордо шла Елизавета Дмитриевна Шабарина. Все ей кланялись, мужчины снимали картузы, прижимая их к груди. Шла хозяйка города, однозначно. «Я требую, чтобы вы покинули наш город», сказала Елизавета Дмитриевна Шабарина, когда лично прибыла в гостиницу, чтобы под всеобщее одобрение выгнать из города развратников. «Это тебе так с рук не сойдет», прошипела Анна. «А тебе за твой обман. Смотри, чтобы еще живой остаться». Все же не получилось у Лизы оставаться в образе хладнокровной уничтожительницы своих обидчиков. «Мне же достаточно только шепнуть и все, на куски разорвут вас, охальников. Мы уходим», — поспешил Казимир встрять, оттягивая свою жену, которая только что шипела от злобы. Шварцы успешно собрали свои вещи и направились прочь. Их провожали улюлюканьем и свистом. Толпа была столь многочисленной, что Елизавета Шабарина удивилась, что в Екатеринославе вовсе проживает так много людей. Многие хотели поглазеть на тех развратников, о которых было написано в газете, а в сторонке стоят и недовольно посапывал серьезный мужчина. Он понял, что происходит, он один из умнейших и догадливых людей в Российской империи, он опытный управленец. «В следующий раз, любезная Елизавета Дмитриевна, прошу вас согласовывать со мной хотя бы некоторые свои действия. Я нисколько не собираюсь враждовать или соперничать с вашим мужем, но коли прислан сюда исполнять роль вице-губернатора, то я буду это делать с честью и достоинством. «Насим, честь имею», – произнес стоявший все это время в стороне назначенный вице-губернатором Екатеринославской губернии Сиверс Александр Карлович. «Взятие Силистрии открывало путь в Болгарию, и по всем законам логики, да и военного искусства, мы должны уже совершать быстрые переходы, чтобы не дать туркам опомниться, а еще и нагнать остатки их разгромленных сил. Но логики сейчас было много, и она, русское войско, стояло уже две недели после того, как произошла битва, даже разведка проводилась вяло. Мы зализывали раны, лечили, хоронили, считали приобретенные трофеи и доставшиеся продовольствие с фуражом и конями. Часть русской армии осваивалась уже внутри взятой крепости, где-то даже и отъедались. Запасов крепости было просто невообразимо много. Турки со своими союзниками могли бы просидеть в Силистрии год, и даже больше. Может, все же и был какой-то смысл в том, чтобы дать войскам передохнуть, а также иметь возможность частично освоить новые виды вооружения, доставшиеся в виде трофеев, научиться пользоваться почти 3000 новейшими английскими винтовками с пулями к ним, нетривиальная задача, и она требовала особого внимания со стороны русского командования. Отрадно, трофейное стрелковое оружие досталось дивизии генерал-лейтенанта Сильвана. Все же он мне показался командующим и решительным, и грамотным. Уже тот факт, что в качестве инструкторов по стрельбе из новых штуцеров Сильван взял моих лучших бойцов, говорит о правильном прагматичном подходе к делу. Не чурается генерал-лейтенант мужичья, который будет учить солдат и даже офицеров правильно стрелять. Ведь мои бойцы в сознании армейских офицеров явно мужики. А еще мы некоторое время были без командующего. Лишь только через две недели после сражения в крепость пришло сообщение, что это все-таки Горчаков. Ему предписывалось взять полное командование всеми силами. Кроме того, пришло сообщение о том, что к нам на усиление движется дивизия князя Василия Осиповича Бебутова. И вот последнему назначению я был не рад даже больше, чем первому. Нет, о Бебутове я знал только хорошие. Но кто же тогда будет громить турку на Кавказе? Надеюсь, что найдется. А Горчаков, еще не успевший добраться до вверенных ранее ему войск, решил, вернулся под Силистрию разъяренным тигром. Будто мы все виноваты в его назначении. Я и вовсе рассчитывал, если признаться, что оставит генерал-лейтенанта Сильвана. Вот тогда можно было бы уже работать и думать даже об больших операциях. А это, господа офицеры, произнес новый командующий, созвавший сразу по своему возвращению военный совет, назначенный к началу войны фельдмаршалом, Михаил Дмитриевич Горчаков, поправив свое пенсне, коснулся меня своим взглядом, и я это почти материально почувствовал. Понятно, что фельдмаршал, обращаясь ко всем как к офицерам, цеплялся взглядом за мой мундир. По случаю первого общения с официально назначенного новым командующим, я облачился в мундир действительного статского советника. Он строгий, как и все мундиры николаевского времени, но явно не военный. На самом же деле большую часть времени я выглядел по местным понятиям чуть ли не ряженым на ярмарке. Я носил камуфляжную форму с разгрузкой, кобурой для двух револьверов, так что мог вызывать ассоциации с каким-нибудь пиратом. Уверен, из того, как на меня искоса посматривает Горчаков, мне будет указано на наш внешний вид. Сам-то он выглядел безупречно. Все гладкоствольное вооружение, кое было добыто в крепости после разгрома турецкого корпуса, оставить в магазинах, требовательным тоном говорил командующий. И ни для кого не было секретом, зачем вместо того, чтобы вооружить более лучшим оружием русскую армию, приходилось оставлять порох, свинец, да и сами ружья. Планировалось все это отдать и не русским воинам. Все-таки победа при Силистрии имела свой резонанс, в том числе и среди покоренных османами народов. Если раньше румыны и болгары, которые встречались в русском лагере, были, скорее, маркетантами, стремившимися заработать как можно больше серебра на русской армии, то буквально уже через 4 дня после победы в крепость стали прибывать разрозненные отряды валашских и болгарских повстанцев. Само партизанское движение в Болгарии пока было слабое, намного меньше, чем рассчитывало русское командование. Но это и не мудрено. Простояли бы русские войска под Силистрией и ушли бы в небытие, так и вовсе не нашлось бы тех, кто решился бы взяться за оружие и бороться за свою свободу. А теперь присматриваются, будет еще хотя бы один успех, так найдутся те, кто станет и вливаться в русскую армию, и формировать партизанские отряды. Представители балканских народов должны видеть, что их не предадут, не уйдут. Есть мнение, обратился Горчаков после того, как в красках рассказал сказочку про то, что русским войскам практически не нужно никуда идти, что болгары, валахи, сербы и все остальные уже скоро сметут османов. Сказка, потому что уже что-то подобное проходили и 70 лет назад, когда так и не был реализован Екатерининский проект по покорению Османской империи. Тогда тоже считали, что как только русские займут условную Добруджу, или Бухарест, так и восстанут все угнетенные народы. Нет, массового восстания не случилось, а те, кто и осмелился, горько пожалел об этом, когда русские войска оставили тот же Бухарест. Я не хотел выпячиваться, но обстановка требовала. «Позволите, господин командующий?» – спросил я, привставая со своего места. С собой Горчаков привез просто огромный шатер, больше похожий на полевой дворец. Уместиться сразу двум десяткам офицеров не составило трудности, кроме того, было еще достаточно свободного места. Размером шатер был даже чуть более привычных моему глазу полевых палаток из будущего. Генерал-фельдмаршал скривился, но указал мне рукой, что я могу говорить. Если мы желаем действительное массовое и деятельное партизанское движение среди народов Балканского полуострова, мы должны не только им помогать, но и контролировать все действия. Посему необходимо создать отдельный штаб партизанского движения, который бы имел под своим управлением и склады с боеприпасами, и продовольственные склады, а также направлял все подчиненные отряды для взаимодействия и помощи русской императорской армии, я говорил уверенно, стараясь не обращать внимания на то, насколько были наполнены скепсисом глаза всех присутствующих. Был яркий опыт партизанского движения, это Великая Отечественная война. Конечно, такой масштабной партизанской войны вряд ли получится добиться, но есть к чему стремиться, как и откуда брать решения. Но даже у генерал-лейтенанта Сельвана, становящегося на данный момент практически заместителем командующего, понимания во взгляде не было. Если партизанское движение не будет подконтрольно нам, то это, скорее, будет бандитизм под прикрытием идеи национального освобождения, а также они станут паразитами, которые будут требовать от нас все больше и больше денег, при этом будут малоэффективны, продолжал я говорить, понимая, что использую формулировки явно не из этого времени, но подбирать правильные слова в то время, когда само понятие партизанского движения еще не имеет четкого оформления, это быть неуверенным в своих словах или вовсе скатиться до того, что меня начнут высмеивать. А так, решительно, без запинок, четко формулируя свои мысли, может быть, используя не совсем принятые выражения, я доносил суть своей идеи. И кто же, по-вашему, может стать, как вы выразились, кураторами в этих партизанских отрядах? Предлагаете русским офицерам идти к болгарам и валахам, покидая армию? Задал резонный вопрос Дибич. С офицерами в Южной армии было не так, чтобы и хорошо. Еще перед началом войны не сказать, что сюда рвались на службу. Всякому было сподручнее располагаться где-нибудь на северо-западе большой страны, в развитых польских регионах, и ждать там, пока прусаки начнут концентрировать свои силы. Хотя дела с офицерами еще хуже должны обстоять на Кавказе, где как бы не треть офицерского состава состояла из ссыльных, всяких дуэлянтов, дебоширов, пьяниц. Впрочем, они там, действительно, чаще всего перевоспитывались и с честью выполняли свой долг. И тут было только два варианта. Это могут быть казаки, более привычные к такому делу. Частью, я готов посылать таких инструкторов в болгарские партизанские отряды для обучения партизан, а также для корректировки их деятельности, сказал я, но внутренне поморщился. Мне очень не хотелось расставаться со своими десятниками, а, возможно, в ближайшее время уже сотниками. 5 лет интенсивной работы, когда из бывшего крестьянина получалось сделать, пусть и с особым отношением к войне, но офицера, и после всей этой работы ослаблять свой полк и направлять парней в партизанские отряды. Это решение непростое. Вот только я понимал, что партизанское движение, массово развитое в подконтрольных османам территориях, это в том числе и определенного рода мотиватор для русской императорской армии идти вперед. Уже и так становится понятным, что после победы при Силистре немалое количество болгар, румын, сербов и других балканских народов затаили в своей душе надежду, что вот он, их час, пришел. Я уже общался с некоторыми болгарами и могу сказать, что они мужественные люди, которые понимают, что ничего бесплатно им добиться не получится, что они должны пролить в том числе и свою кровь для того, чтобы с гордостью потом говорить о своей свободе. Они же и утверждают,